И тогда озверевшие демонстранты, вспомнив революционные традиции своих предков, решили дать отпор. Разобрали кирпичную детскую площадку и стали забрасывать кирпичами ретивых преследователей. Не удержался и Поротов. Остановил его знакомый журналист. Увидев возбужденного Николая, он с ехидцей сказал: «Что, кирпич теперь уже оружие депутата?» Ну вот, до седых волос дожил, а от дурных дворовых привычек не избавился, почему-то вспомнив крик Антона в собачьем парке, начал ругать себя Николай. Драться с милицией — последнее дело. Он бы и не стал, если бы не задели Гордеева. В отделении он вновь столкнулся со знакомым майором. Николай подумал, что тот вновь, как и в прежние времена, одарит ему своими виршами. Но у майора в этот день не было поэтического вдохновения. «Ах, ах, ах! Это опять ты, — хмуро сказал он. — Рецидив! Приехал сюда людей баламутить, московские порядки устанавливать. Предупреждаю, не добили в Белом доме, добьют здесь. За сопротивление милиции 318-я статья, срок до 5 лет. Солидный человек, книги пишете, побывали в коридорах власти, и такие выходки. В вашем возрасте больше о душе думают, они устраивают беспорядки. «Ну, это мое дело, о чем мне думать», — хмуро сказал Николай. «Устроили произвол, да еще нотации читаете». «Вот это не по адресу. Все вопросы властям. Наше дело маленькое — следить за законностью». «Да здесь сплошное беззаконие. Такие вещи доказывают не здесь, а в других местах. Схлопочешь срок и потом доказывай, что ты не верблюд». Но и на этот раз ему повезло. После того, как Николая запихали в машину и увезли в отделение, во двор приехали корреспонденты, местные депутаты. Они начали звонить в администрацию, выяснять причину конфликта, задавать неудобные вопросы. Для городских властей ситуация была новой. Они совсем не ожидали здесь, далеко в провинции, подобного поворота событий. Составив протокол, Николая вскоре отпустили. Видимо, поняли, что пока лучше не поднимать шум, поскольку дворовая эпопея перестала быть дворовой. И неизвестно, как еще повернутся события. Из отделения милиции Николай поехал к Юрию Романову. Тот работал старшим следователем в областной прокуратуре. В последний раз они разговаривали с ним по телефону более года назад. Тогда Юрий звонил ему в Думу с просьбой выйти на контакт с кем-то из московских чеченцев и попытаться вызволить из чеченского плена Виталия Людвига. Николай вспомнил, что в той команде, где Юра Романов был капитаном, Людвиг был вратарем. В конце 80-х, благодаря его блестящей игре, они выиграли городской кожаный мяч. Тренировал ту команду Поротов. По словам Романова, Людвиг попал в плен раненым и, судя по всему, был еще жив. Николай переговорил с бывшим председателем парламента Чечни Юсупом Сасламбековым, с которым был хорошо знаком и поддерживал дружеские отношения. Юсуп поднял на ноги своих людей, и через месяц Людвига обменяли на какого-то боевика. «Какими судьбами, Николай Михайлович!» — обрадовался Юрий, выходя из-за стола. «А я-то думал, вы навсегда в Москве прописались». «Спасибо вам за Людвига. Он после того ушел из армии, устроился в авиакомпанию охранником». «Это хорошо, что все у него обошлось», — сказал Поротов. «Кинули мальчишек в пекло, а сами в кусты. А я сейчас свободный художник, перелеты совершаю. Вот опять приземлился в Иркутске. Приехал к бабуле, тут-то меня и разыскали. Помнишь футбольную площадку возле нашего дома? —